Это я это понимаю, потому что я тебя уже знаю. А тут новые люди, которые, ну, тоже не понимают, кто ты, и, конечно, они на тебя так же будут смотреть странно, как и ты на них. Короче, не парься, я тоже после 2 лет вернулась, также акклиматизировалась. Поверь мне, здесь все абсолютно адекватные, все нормальные. Вот кому не подойти пообщаться, любой из тебя ответит, любой с тобой поговорит. Поэтому это реально больше загоны твои в голове.